вот как служат ему, и вот как ходят за ним». «Тогда я позволю себе спросить», — отвечал Иосиф, — «что делают с мертвецом у его могилы, когда позади него стоит Ануб, и в чем состоит обряд, совершаемый жрецом над мумией?» «Неужели он и этого не знает?» — сказал булочник. «Сразу видно, что он житель песков, чужак и новичок в нашей стране. Да будет же ему известно, что этот обряд состоит прежде всего в так называемом «отверзании уст», а заключается оно в том, что жрец особым жезлом открывает мертвецу рот, чтобы умерший мог снова есть и пить, и вкушать жертвы, которые ему принесут. Кроме того, в знак возвращения к жизни, по примеру Усира, на мумию накладывают цветущие румяна, каковые весьма отрадно видит скорбящим». «Благодарю», — сказал Иосиф. «Вот в чем значит различие между служением богам и служением мертвецам. Спроси же теперь господина Бату, из чего строит в земле египетской?» «Твой юноша», — отвечал булочник, — «красив, но туповат. Для живых строят дома из самана, а обиталище мертвым, как и храмы, строятся из вечных камней». «Весьма благодарен», — сказал Иосиф, — «но если о двух предметах можно сказать одно и то же, то значит, эти предметы тождественны. Их можно безнаказанно поменять местами. Могилы Египта — это храмы, а храмы — это жилища богов», — подхватил булочник. «Ты это говоришь. Мертвецы Египта — это боги. А ваши боги — кто они?» «Боги велики», — отвечал булочник Бата. «Я сужу об этом по сытости и по усталости, овладевающей мною после встреч с Хапи. Пойду-ка я лучше домой, да и прилягу, чтобы уснуть тем освежающим сном, после которого заново родишься на свет, а тем временем и жена вернется со службы матери. Будьте здоровы, чужеземцы, радуйтесь и отправляйтесь с миром». И он удалился, а старик сказал Иосифу: «Он устал от Бога, и тебе не следовало докучать ему через меня каверзными вопросами». «Но ведь должен же раб твой», — оправдывался Иосиф, — «все как следует разузнать, чтобы приспособиться к жизни Египта, где ты его намерен оставить и где он надолго задержится. Здесь все внове и все в диковинку твоему молодому рабу. Дети Египта молятся в могилах, как бы они их ни называли, храмами или вечными обиталищами, а мы у себя на родине молимся по обычаю предков, под зелеными деревьями. Как не задуматься, как не посмеяться, глядя на этих детей? Живая ипостась птаха зовется у них Хапи, и она, по-моему, и впрямь нужна птаху, ибо он явно закутан и мертв, а они не могут успокоиться, покуда не закутают и живую ипостась, и не сделают из нее тоже Усира и мумию. Без этого им не по себе. Между тем, мне нравится Менфе, чьим мертвецам незачем переправляться на другой берег, ибо он и сам уже расположен на западном берегу, этот большой город, полный людей, которые, удобопроизносимости ради, упрощают его могильное имя. Жаль, что тот благословенный дом, куда ты хочешь меня доставить, дом Петепра, носителя Апахала, находится не в Менфе, ибо из всех египетских городов мне, пожалуй, подходит именно этот». «Слишком ты еще зелен», — отвечал старик, — «чтобы различать, что тебе полезней. Но я это знаю и помогу тебе, как отец. Да ведь таковым я тебе и прихожусь, если считать твоей матерью яму. Завтра чуть свет мы отплываем. 9 дней будем мы плыть на юг, вверх по реке, через землю египетскую, чтобы ступить на сияющее прибрежье царской столицы Уазет-Пер-Амуна». Раздел 3. Прибытие. По реке, блистающей скоростью, назывался корабль, на который по сходню вместе со своими верблюдами взошли измаильтяне с причала, после того, как они в разбитых там торговых палатках запаслись продовольствием на 9 дней. Таково было его имя, написанное по обеим сторонам его украшенного гусиной головой носа. Имя, исполненное египетской хвастливости, ибо это была самая неповоротливая баржа из всех, какие стояли у менфийских причалов, с очень широкими, большей грузоподъемности ради боками, с деревянными поручнями, с каютой, представлявшей собой всего-навсего сводчатый шалаш из циновок, и с одним единственным, но очень тяжелым правильным веслом, отвесно укрепленным на брусе в кормовой части».